Глава 27. Началась еще большая суматоха, зачинщиком которой стал мой недооборотень. Так как псина была по размерам гораздо больше среднестатистического волка, то им занялись трое целителей, почему-то при этом забыв про Лео. Побегав кругами вокруг кровати больного, они наконец-то зажали бедного волка в угол. Как оказалось, втроем справиться не смогли, и ему на помощь пришли все собравшиеся в этой комнате, кроме меня, разумеется. В итоге цель целителей была достигнута. Кое-как связав волка толстой веревкой, они раскрыли ему пасть и влили какую-то жидкость. После того, как эти изверги заставили пса проглотить эликсир, Гвейн закашлялся, округлил глаза и одномоментно разорвал веревки. Попутно разбросав окружающую его толпу как кегли, оборотень вынес дверь, врезавшись в нее с разгона, и скрылся в недрах поместья. Лео застонал, и все сразу переключились на бедного парня. В комнату слуги вкатили каталку на колесиках и переложили измученного Демидова на нее, выкатывая наружу к выходу из поместья. Я вышел, первым спускаясь вниз. Мне было жалко Гвейна, но если целитель сказал всем пройти санитарную обработку, значит, ее нужно пройти всем. Интересно, куда оборотень убежал? Внизу было занятно, но не так интересно, как было до того, как в поместье пришли целители. Прибывшая бригада дезинфекции, одетая для разнообразия в белые защитные костюмы и обычные маски, разделила толпу на две части по половой принадлежности и по одному заводили гостей в переносную душевую кабину с отдельным входом и выходом. Выход сообщался туннелем к открытым комнатам, уже прошедших обработку. По крайней мере, хлорка из этих комнат воняла так, что я даже отсюда это чувствовал. После того, как вперед ногами с лестницы спустили на каталке Лео, все пытались быстрее сходить в душ и убраться подальше от источника инфекции. Радости и спокойствия никому не доставило и то, что проезжающий мимо Лео начал очень неаристократически блевать на пол, потому что тазика рядом с ним не оказалось. Все семейство Демидовых уехало в клинику вместе с сыном. К своему удивлению, Кристины в сопровождении я не увидел. Как только спустился вниз, меня сразу же поставили в колонку мужчин, чтобы я ждал своей очереди для обработки. Я пожал плечами. Мало что знаю об этой инфекции, но если умные дяди сказали, что нужно обработать каждого, то спорить не буду. Это понимали все гости Демидовых, включая до конца непротрезвевшую четверку. Удивительное дело, среди этих людей не было ни одного, кто при желании не мог бы сделать жизнь бедных дезинфекторов невыносимой, даже не выходя из этой комнаты. Однако все послушно стояли, ожидая своей очереди. Все-таки страх перед болезнью и за собственную жизнь снижает уровень любого снобизма до приемлемых величин. Передо мной стояла как раз эта самая группа молодых людей, привлекших мое внимание не так давно. Я даже сразу не обратил внимания, что стал прислушиваться к их разговору. «Я не знаю, Олег», — сказал один из них. «Абсолютно серый, незапоминающийся человек. Он выглядел обеспеченным, а других просто не могло быть на этой свадьбе». Костюм, часы, различные атрибуты богатого человека просто кричали о его статусе, тогда как внешность немного подвела. Такое чувство, что он только недавно вошел в так называемое высшее общество. «Вся эта шумиха вокруг этого артефакта уже идет добрых 5 месяцев, и никто так и не смог хоть что-то сказать о нем». «Штейн сообщил, что выяснило его местонахождение», — еще тише проговорил Олег. «Внешне он походил на моего нынешнего старосту. Такой же скользкий, такой же противный. Но никто в своем уме не пойдет среди учебного года на территорию школы. Эти мерзкие болотники никого не выпускают. Вылазку пытались сделать, но все на этом болоте сгинули». «Вылазку? Ты хочешь сказать, что Николай узнал точное местоположение? Но почему вы так тихо говорите? Среди заново начавшейся паники вас все равно никто не слышит. Они сами-то себя слышат. И что это за тип, похожий на Штейна? Тот же говорил, что их семейку не пригласили на этот праздник жизни». Чтобы лучше слышать, я на пару шажочков приблизился к компании и навострил уши. «Да, но непонятно, как туда подобраться. Стоит в центре, вокруг топь. Туда пробовали добраться те, кто владеет левитацией, но само место находится под водой. В общем, ставки удвоились. Тот, кто достанет Клещеву этот артефакт, становится ближайшим советником. Но зачем он ему нужен? Ты думаешь, это разумно обсуждать такие вещи здесь?» Слизняк обвел руками вокруг себя. «А почему нет?» — мысленно возмутился я. «Всем же на вас плевать». «Но всем явно не до нас», — ухмыльнулся собеседник. «Вот-вот про это я и говорю». «Даже у стен есть уши», — перебил его Олег, и они замолчали. «Значит, Штейн точно знает, как найти артефакт. Можно навести справки и попробовать добраться до него первыми. Даже не так. Нужно сделать все от меня зависящее, чтобы первым заполучить его себе. Я бы не хотел, чтобы штука, которая может влиять на разум Гвейна, попала в нехорошие руки. Я покачал головой и вышел из толпы, направившись к лестнице. Меня остановил сотрудник в белой одежде. «Мне надо собаку найти, его тоже необходимо продезинфицировать». Специалист по генеральной уборке кивнул и освободил мне проход. Я направился по коридору, заглядывая в каждую комнату, надеясь найти своего волка. То, что это его замок, и он знает тысячу и один потайной ход, мне думать не хотелось. Очутившись на этаже, где находилась моя комната, я начал открывать двери во все комнаты подряд и заглядывать внутрь, чтобы делать хоть что-нибудь. Из комнаты, которая, как я помнил, ранее принадлежала Роме, раздались какие-то звуки. Странно. На этаже вообще никого не было. Кто же там шумит? Приоткрыв дверь, я услышал звук льющейся воды. Неужели Гаранин приехал? Нашел, конечно, время. Но так или иначе, я точно буду рад его увидеть. Но потом раздалось тихое завывание, похожее на то, что издавал Гвейн. Я быстро открыл дверь и практически вбежал в ванную комнату. Очень плохо, что я не постучался. Очень плохо, что мне так и не привили зачатки этикета и правильного поведения. То, что я увидел, повергло меня в шок. Ничего интимного, ничего предосудительного я не увидел, кроме того, что в ванной комнате на полу в одном домашнем халате сидела Кристина, а в полной ванне с пеной восседал этот недооборотень. Увидев меня, он высунул язык, закатил глаза и часто задышал. На ушах у него была надета шапочка для душа. «Вы тут что делаете?» — спросил я, переводя взгляд с Кристины на Гвейна и обратно. На шум обернулась Кристина, держа в руках щетку с жесткой ворсиной и какой-то шампунь. «А это ты?» — она снова повернулась в сторону Гвейна. «Помоги мне. Я его еле уговорила помыться. Выпросила у целителя шампунь от Блох и решила сама им заняться, чтобы не повторилось то, что произошло в комнате. С любым человеком и животным необходимо договариваться». «Это да», — неуверенно проговорил. «А это что?» — я ткнул пальцем в желтую уточку, плавающую в ванне рядом с Гвейном. «Это чтобы его успокоить». «Уточкой?» — я помотал головой. «Уточкой», — утвердительно кивнула Кристина и продолжила натирать довольного улыбающегося Гвейна. «А почему на нем шапочка?» Я помассировал виски, разгоняя начинающуюся головную боль. Она была другой, не такой, как при активации неуправляемой ментальной магии. «Чтобы ушки не замочить, собакам и кошкам нельзя ушки мочить», — назидательно проговорила она, даже не повернувшись в мою сторону. «Кристина, ты меня пугаешь». Я подошел к ней и потрогал лоб рукой. Лоб оказался горячим. Тошноты, слава прекраснейшей, и непредвиденного влезания в голову не произошло. Я резко развернул девушку к себе. Глаза блестели, губы были алыми, а на руках появилась сыпь. «Здорово. Ты пока мой эту блохастую собаку, а я схожу за полотенцем». Каждый бредит по-своему, но уточка... Я бросился к целителям, чтобы сообщить о еще одном случае заражения. Долго объяснять не пришлось. Действовали на этот раз быстро. Взяли все уточняющие анализы и направили молодую жену к молодому мужу в больничную палату встречать первую брачную ночь. Как бы то ни было, эта свадьба удалась. Молодые женатые заперты в одной комнате без права покидать ее, прямо как в лучших традициях Средневековья. Гости повеселились как никогда в жизни. Эдуард в виде Гвейна помылся в ванной с очаровательной девушкой. Да, эту свадьбу все запомнят надолго. Как только я проводил Кристину, то вспомнил про Гвейна и вернулся в ванную комнату, где его оставил. Покидать ванну с пеной волк явно не собирался. Он барахтался, как щенок, в огромной ванне, взбивая пену и играясь с уточкой. Все-таки иногда инстинкты берут верх над разумом. Хорошо хоть такие. Плюнув на Гвейна почти в прямом смысле этого слова, я направился на дезинфекцию. Все-таки два заболевших — это уже не шутка, а учитывая мою наследственность, доставшуюся от плескавшегося в ванной оборотня, хотелось бы подстраховаться. Тех молодых людей в зале уже не было. Вообще, в зале уже никого не было, кроме одиноко стоящих дезинфекторов и их импровизированных душевых. «Вода еще осталась?» Я подошел поближе и принялся стаскивать с себя рубашку. Пиджак я уже давным-давно оставил в своей комнате, когда только началась суматоха с Лео. «Осталось», — по глухому голосу мужчины, доносившемуся из-под маски, тем не менее было слышно, что он усмехается. «А где все?» Я не торопился залезать в душ, решив поболтать. Дезинфектору было, видимо, скучно, потому что он был не против поддержать беседу. «Сидят по своим комнатам. Вам всем здесь еще 2 недели куковать». «Класс, учитывая, что я знаю только хозяев», — я закатил глаза. «Лео где-то здесь заразился?» «Ты спрашиваешь без особого удивления. Остальные гости выражали больше изумления». «Странно. Все знают, а Демидовы гордятся этим фактом и выставляют его на показ, что поместье им досталось вместе с княжной Вероникой в нагрузку, так сказать». «Великая княжна Вероника в нагрузку?» Дезинфектор уже явно смеялся. «Согласно легенде, замок, но учитывая, что Вероника до счастливого замужества была Лазаревой, не исключаю, что наоборот. А ты веселый парень». «Ага. Мне бы в клоуны пойти, так ведь не пускают». «Так вот, учитывая, чей это был когда-то замок, вполне можно предположить, что Лео мог наткнуться на колбу с образцами этого самого Иерсиниоза в самом неожиданном месте». «Зачем эти колбы нужны были прежнему владельцу?» Вот теперь в его голосе проскользнуло удивление. «Да откуда мне знать? Вот прямо сейчас я этого самого владельца спросить об этом, к сожалению, не могу. Но Лазаревы любили много времени проводить в лабораториях. Хобби у них было такое, так что как вариант...» «Слушай, парень, пока ты не навоображал себе невесть что, я тебе скажу, где именно молодые Демидовы подцепили эту заразу», — понизив голос, произнес дезинфектор. «Примерно 2 недели назад они посещали руины древних храмов». «Зачем?» «Традиция», — пожал плечами мужчина. «Так вот, они посещали древние храмы, и в одном из них молодой Демидов вместе со своей невестой испили из чаш плодородия. Учитывая, что храмы эти заброшены, никто там давно генеральную уборку не проводил. Настоятеля у храма во время их посещения не было, но это и не удивительно. Желающих, как правило, соблюсти все традиции давно не находилось. Так что будет этому молодому человеку уроком на всю жизнь соблюдение элементарных правил гигиены. И воду из сомнительных источников нужно кипятить. Его отец вспомнил эту подробность уже в клинике. Вот и вся загадка. Сейчас там идут полноценные работы по обеззараживанию с привлечением магов». «А здесь зачем тогда все это развели?» «Во избежание. И так как инкубационный период у Иерсиниоза составляет 15 дней, вы все здесь застряли на 2 недели. А теперь иди уже в душ и начинай наслаждаться целыми 2 неделями ничего не делания».